Глава 7. База Альфа. Антарктида. Эшли с улыбкой смотрела, как Джейсон опрометью кинулся в отведенную ему спальню. Ее собственная комната в их двухкомнатном номере выглядела не менее впечатляюще. Было невозможно поверить в то, что каждый из обитателей базы имеет отдельные апартаменты. Привилегии, связанные с миссией, порученной Эшли и ее товарищем, радовали все больше. Кружевные шторы, ореховая мебель, мягкие стулья, красивые обои. В голове не укладывалось, что все это на глубине 2 миль под землей. «Смотри, мам!» Джейсон вертелся вокруг стола с компьютером в углу своей комнаты. «Настоящий Пентиум-2! Не какое-нибудь там тормозное старое барахло!» Эшли не хотелось разочаровывать сына, но пришлось. «Этот компьютер тебе не для игр, а для учебы». Джейсон посмотрел на мать с мольбой во взгляде. «Мам, ведь лето начинается!» «Хотя бы 2 часа в день, но заниматься тебе придется. Я не хочу, чтобы ты попусту терял время. На базе есть библиотека. Ты туда запишешься, возьмешь 2 книги и будешь читать их, а потом напишешь сочинение по каждой из них». На Джейсона было больно смотреть. В глазах его застыло отчаяние. «Ничего себе! Лето называется!» «В мое отсутствие с тобой будет...» Она едва не сказала «нянчиться», но вовремя спохватилась. Джейсон ей этого не простил бы. «За тобой будет присматривать мистер Роланд. Надеюсь, ты не станешь возражать». Мальчик отвернул в сторону сердитое лицо. Эшли поняла, настало время подсластить пилюлю. «Если ты будешь вести себя хорошо и не станешь лодорничать, тебя здесь ожидают и приятные сюрпризы». «Ага», — скептически хмыкнул Джейсон. «Какие это, например?» «Ну, начнем с того, что я нашла на базе специалиста по восточным единоборствам, с которым ты сможешь продолжить свои занятия. Если хочешь получить в конце года желтый пояс, тебе необходимо практиковаться». Стрелка на барометре Джейсона перешла с отметки «шторм» на «переменно». «Кроме того, здесь есть электрические мотоциклы и гидроциклы, на которых тебе разрешат кататься». Джейсон скорчил рожицу. «Почему электрический?» «Чтобы не загрязнять воздух выхлопными газами. Пещера имеет свою экологию, ее необходимо охранять». Эшли вспомнила, как хмурился и ворчал Бен по поводу вопиющего отношения здешних обитателей и хрупкой экологии пещеры. Отбросив с лица непослушный локон, она продолжила. «Но это еще не все, Джейсон. Здесь для тебя найдется множество интересных занятий. Рыбалка, баскетбол. Только назови. А если ты будешь хорошо заниматься, доктор Блейкли пообещал взять тебя в центр управления, откуда будут следить за нашими передвижениями. Ты сможешь даже поговорить со мной». «Да, это будет здорово», — согласился Джейсон, хотя было видно, что он еще немного дуется. «Но это еще не все». Эшли приготовилась выложить главный козырь. «Тут есть кабельное телевидение. Вон тот телек, — она показала в сторону своей комнаты, — принимает 150 каналов. «Вот это да!» — завопил Джейсон, забыв прежнее огорчение. «Надо проверить!» Он метнулся к двери, но Эшли успела ухватить его за рукав и подтащила к себе. «Не спеши, сынок. Через 1/2 часа у нас ужин, так что приведи себя в порядок, а с телевизором наиграться успеешь». «Ну, мам, нельзя, что ли, отдохнуть?» — она улыбнулась. «Все как дома, только от поверхности земли их отделяют 2 мили. «Как тебе это нравится, детка?» — спросил Бен, подходя сзади к Линде. Она стояла на берегу озера, которое здешние шутники прозвали «бездонной лужей». В футе от ее ног плескались волны, набежавшие на берег от проплывшей мимо надувной военной лодки. Бен поскреб заросшую щетиной щеку. Линда обернулась. В ее глазах плясали огоньки, отражаясь от лагерных костров. «Чудесно!» Она показала на свод пещеры, едва видневшейся в нескольких сотнях футов над их головами. «Кажется, что мы снаружи». Бен кивнул в сторону озера. «Собралась поплавать голышом?» Она улыбнулась. «Я нет. Но ты можешь. Еще чего. Я залезу в воду, а ты прихватишь мою одежду и смоешься, что потом надо мною вся база потешалась, да? Линда рассмеялся. Я всего лишь имела в виду, что ты действительно можешь искупаться. Недавно тут плескались военные и сказали, что вода теплая, 28 градусов. Я сама пробовала. Этот водоем нагревают горячие вулканические газы. — Странно, правда? — произнес Бен. — Наверху мороз, лед и полярные ветры, а здесь теплые купальни и тропический бриз. На самом деле ничего странного в этом нет. Я слышала, что воды вокруг острова Десепшн у побережья Антарктиды прогреваются до температуры горячих источников. Вулканическая активность там настолько высока, что иногда вода даже закипает. И это всего в нескольких метрах от ледника. — Да ну! — округлил глаза Бен, словно не веря в подобные чудеса. Линда шутливо толкнула его локтем. — Я правду говорю? — он улыбнулся. — Я тебе верю. Мне нередко приходилось бывать в пещерах, согреваемых вулканами. Я просто подшучивал над тобой. — Как обычно, — сказала Линда, закатывая глаза. В ярде от берега из воды, блеснув куском янтаря, выпрыгнула рыба, заставив Линду ойкнуть от неожиданности. — Послушай, прелесть моя, — заговорил Бен, — я хотел кое о чем с тобой поговорить. Линда вытерла с лица брызги. — О чем? — Я наблюдал за тобой, и я... Короче говоря... Женщина подняла руку, веляя ему замолчать. — Извини, Бен. Мы с тобой танцевали в Буэнос-Айресе, но и только. Это было необходимо, чтобы выпустить пар. Но ничего другого между нами быть не может. Для меня это не развлекательная поездка, а научная экспедиция. Бен усмехнулся, поняв, что она приняла его слова за попытку завязать интрижку. При такой внешности она, должно быть, постоянно сталкивалась с подобными приставаниями. Господи, да я совсем не об этом хотел поговорить. О чем же? Я много лет водил туристов в пещеры, и теперь нюхом чую возможные неприятности. Той ночью, когда мы с тобой танцевали, я наблюдал за тобой и кое-что заметил. И в тесном баре, и здесь, в пещере, ты постоянно напряжена. Частое глотание, влажные ладони, бледное лицо. Бен на секунду умолк, видя, что Линда беспомощно уставилась в каменный пол. Именно поэтому я пришел, чтобы поговорить с тобой один на один. Ты ничего не хочешь мне сказать? Линда подняла к нему лицо. В ее глазах стояли слезы. Ты прав, Бен. Мне действительно сложно находиться в замкнутых пространствах. Клаустрофобия. Линда потерла лоб, опустила голову и обреченно кивнула. Но нас вскоре ожидает множество тесных мест. Если кто-то из команды поддастся панике, он может стать опасен для остальных. Я знаю, но я уже несколько лет лечусь от этого и сейчас принимаю лекарства. Я сумею справиться. Но тебе стало плохо даже в танго-баре Буэнос-Айреса. Я не приняла лекарств. Подумала, что мне это не понадобится. А там оказалось так тесно и столько народу. Поверь, я не подведу вас. Бен положил ей руки на плечи. — Уверена? — Линда подняла на него глаза. — Все будет нормально, я справлюсь. Из воды снова выпрыгнула рыба, но на сей раз Линда не испугалась, она продолжала смотреть в глаза Бена. Несколько секунд он молчал, размышляя над ее словами, и вдруг спросил, — Ты не забыла захватить удочку? — Зачем? — удивленно округлила глаза Линда. — Она понадобится, чтобы собирать образцы во время экспедиции. — «Правильно, с улыбкой», — ответила женщина. «Так ты никому не скажешь об этом». Она вытерла глаза тыльной стороной ладони. Бен поднял с пола плоский камень и кинул его так, что тот запрыгал по воде. А потом спросил, «О чем?» «Чем больше меняется жизнь, тем в большей степени она остается прежней», — размышляла Эшли, глядя в свою тарелку. «Макароны...» запеченные в соусе маринара и посыпанные тертым сыром. Опять лазанья. Эшли улыбнулась, вспомнив тот день, когда Блейкли предложил ей участвовать в в этой экспедиции, и они потом ужинали лазаньей. Сейчас еда была той же самой, но все остальное иным. Дорогая обстановка, тончайший фарфор, хрустальная люстра, обеденный стол из красного дерева — это не ее кухня в трейлере. Она подцепила вилкой кусок лазаньи. «Профессор Картер», — проговорил Блейкли, сидевший напротив, — «я попросил своего коллегу, доктора Гарольда Симски, устроить для вас экскурсию в скальное поселение в северной стене пещеры. Он позвонит вам завтра утром около 8:00». Эшли торопливо проглотила лазанью и сказала, — «Поскольку у меня остается всего один свободный день, лучше начать пораньше, часиков 6:00». Блейкли улыбнулся. — «Хорошо. Я передам ваше пожелание доктору Симски». Бен откашлялся и снял с подбородка ниточку расплавленного сыра. — «Мне бы тоже хотелось присоединиться к этой экскурсии». — «Лично я не возражаю», — ответил Блейкли. — «А вы, профессор Картер?» Эшли представила, как Бен ползет следом за ней в тесной пещере, то и дело дотрагиваясь до нее. Но ответить отказом было бы неудобно, поэтому она проговорила, если только он не будет вертеться под ногами. Австралиец воздел руки в притворном ужасе. — «Кто я?» Блейкли оглядел остальных членов группы. — «Кто-нибудь еще желает присоединиться?» Джейсон нерешительно поднял руку. — «А можно мне?» — «Не стоит», — категоричным тоном ответил Блейкли. — «Там много трещин, и случаются камнепады. Тебе лучше побыть здесь». Джейсон повернулся к Эшли. — «Но, мам, я...» — его перебила Линда. — «Я собираюсь обследовать озеро, и он может пойти со мной. Тот участок, куда я отправляюсь, находится в пределах лагеря». Она повернулась к мальчику. — «Ты поможешь мне, Джейсон?» Эшли посмотрела на сына, который внезапно зарделся. — «Ну что, сынок, согласен?» — «Конечно!» — ответил мальчик, и его голос внезапно дал петуха. — «С удовольствием!» Линда улыбнулась. — «Значит, решено. Мы с Джейсоном займемся научными исследованиями». Бен, сидевший рядом с Джейсоном, толкнул его локтем. — «Так держать, парень!» — проговорил он шепотом, но достаточно громко, чтобы его услышала Эшли. — «Теперь ты тоже идешь на свидание, да?» Джейсон прикрыл ладошкой рот и хихикнул. Эшли закатила глаза. — «Ох уж эти мужчины!» Из своего окна Халид наблюдал за тем, как на территории базы один с другим гаснут огни. Фальшивый закат под куполом пещеры. О важности биоритмов им рассказал доктор Блейкли. Максимальная производительность человеческого организма возможна лишь при условии обычного суточного цикла, когда день и ночь последовательно сменяют друг друга. Это сработает на него. Из теней плетутся лучшие накидки. Вскоре остались гореть лишь редкие лампочки и негасимый прожектор возле шахты лифта. Столб его света бил в потолок, вычерчивая мягкие овалы вокруг сталактитов, черных пальцев, указывающих вниз. Халид посмотрел на часы. Они показывали 2:00. Пора приниматься за дело. Он вышел из комнаты и покинул спальный корпус. Ночь была теплой, воздух благоуханным и очень влажным. Никакого сравнения с сухими ночами на его родине, когда холодный воздух резко контрастирует с нагревшимся за день песком пустыни, а в небе горят звезды, подобные огням угодного Аллаху джихада. Двигаясь по жилой части комплекса, Халид лавировал между палатками защитного цвета, стараясь все время держаться в тени и идти ровным шагом, на тот случай, если кто-то все же обратит на него внимание. В дальнем конце лагеря, по другую сторону глубокой расселины, располагались научно-исследовательские лаборатории и помещения военного начальства. Именно там находилась его главная цель — лифт. Единственным препятствием на его пути являлась трещина в полу пещеры. Сегодня, когда они шли от лифта, Халид приметил, что мост через нее охраняется, но одинокий охранник не сможет ему помешать. Халид шел по спящему лагерю. Обогнув последнюю палатку, он увидел впереди мост, сделанный из дерева и металла. По 4 его углам были установлены шесты с фонарями. один из которых перегорел. Именно к этому шесту прислонился спиной охранник с винтовкой на плече. Быстрый осмотр местности выявил отсутствие других людей. Сунув руку в карман, Халид вышел из тени и, оказавшись на освещенном пространстве, неторопливо двинулся по направлению к черному провалу. Часовой заметил его, выпрямился и поправил винтовку. Халид подошел к краю трещины, примерно в ярде от моста, наклонился и взглянул внутрь. Черная пустота внизу казалась бесконечной. Охранник, молодой деревенского вида парень с пшеничными волосами, окликнул его. — Осторожнее, края могут запросто осыпаться. — Спасибо за предупреждение. Мне просто захотелось осмотреться, — ответил Халид. Он сунул руку за отворот куртки и заметил, что столь угрожающее движение не заставило часового и бровью повести. — Отлично. Египтянин достал из нагрудного кармана пачку Уинстона и красную пластмассовую зажигалку Бик. А затем стал закуривать, краем глаза следя за часовым. Тот, не отрываясь, смотрел на пламя. Затем Халид положил зажигалку обратно в карман, где лежал нож. — Хочешь закурить? — обратился он к часовому. Парень кивнул и подошел к краю обрыва, где стоял Халид, а тот тем временем вынул из пачки две сигареты. — Возьми еще про запас. Одну сигарету часовой сунул в рот, а вторую положил в нагрудный карман. — Прикурить дадите? — О чем речь? Халид сунул руку в карман, ухватил рукоятку стилета и нажал на кнопку, одновременно кашлянув, чтобы заглушить щелчок выпрыгнувшего лезвия. — Ты когда-нибудь спускался на дно этого провала? — спросил он. — Не-а, — мотнул головой парень. — Слишком глубоко. Словно удовлетворенный этим, Халид кивнул, а затем выхватил нож и воткнул его в шею морского пехотинца с таким расчетом, чтобы мгновенно перерезать дыхательное горло. У него это получилось. Солдат сумел издать лишь негромкое бульканье. Отскочив назад, чтобы не забрызгала артериальная кровь, Халид толкнул часового, на грудь которого хлестала кровь, к провалу. Несколько мгновений тот балансировал на краю пропасти, размахивая руками, чтобы удержаться, а затем молча повалился в темноту. Халид прислушался. Через несколько секунд снизу послышался глухой шлепок. Вполне удовлетворенный проделанным, египтянин перешел через мост и снова растаял в тени. Теперь нужно было двигаться быстро и скрытно. И, избегая освещенных мест, он направился вглубь базы. К счастью, фонарей здесь было немного, и они находились далеко друг от друга. Через 4 минуты он уж был возле лифта. Эта зона была ярко освещена, но не охранялась, и поблизости не было ни души. Вояки, забравшиеся под землю, были чертовски уверены в том, что уж здесь-то их никто не достанет. Пригнувшись, Халид метнулся к металлическому кубу, в котором находился подъемный механизм лифта, вытащил из кармана кубик пластида и прикрепил его к основанию мотора в самом темном углу. После секундного размышления он счел, что мелочиться не стоит, и присоединил еще к первому один кубик взрывчатки. Вот так-то лучше. Этого с лихвой хватит для того, чтобы вместо мотора осталась лишь дымящаяся воронка. Затем он присоединил к взрывчатке электронный детонатор, который подорвет заряд по его сигналу. Когда все было готово, он с довольной улыбкой оглядел результат своих трудов. Это была гарантия его безопасности. Когда настанет время, устройство прикроет его отступление и сделает преследование невозможным. Осмотрев взрывное устройство в последний раз, Халид растворился в темноте.